Незнакомцы самим себе. Мы рождаемся одни, живем одни и одни умираем. Одиночество – это сама наша природа, но мы ее не осознаем. Так как мы ее не осознаем, то остаемся незнакомцами самим себе. И вместо того, чтобы видеть одиночество как безмерную красоту и блаженство, молчание и мир – непринужденность с существованием, мы ошибочно понимаем ее как чувство того, что нам одиноко. Чувство, что нам одиноко, ошибочно понимается как одиночество. Как только ты понимаешь свое одиночество как то, что тебе одиноко, весь контекст меняется. В одиночестве есть красота и великолепие, позитивность. Чувство, что тебе одиноко, бедно. Негативно, темно, мрачно. Чувство, что тебе одиноко, оставляет пустоту. Чего-то не хватает, что-то нужно, чтобы его заполнить. И ничто никогда не может его заполнить, потому что прежде всего это ошибочное понимание. По мере того, как ты становишься старше, промежуток становится больше. Люди так боятся быть самими по себе, что делают всевозможные глупые вещи. Я видел людей, которые одни играют в карты, партнера нет. Они изобретают игры, в которых один и тот же человек играет в карты за двоих. Те, кто узнал одиночество, говорят что-то абсолютно другое. Они говорят, что нет ничего более красивого, более мирного, более радостного, чем быть одному. Обычный человек пытается забыть о том, что ему одиноко, а медитирующий более и более знакомится со своим одиночеством. Он оставил мир. Он ушел в пещеры, в горы, в леса, просто ради того, чтобы быть одному. Он хочет знать, кто он такой. В толпе это трудно, в ней столько беспокойства. И те, кто узнал свое одиночество, познали и величайшее блаженство, возможное для человеческих существ, потому что само твое существо блаженно. Сонастроившись со своим одиночеством, ты можешь общаться. Тогда твои отношения будут приносить тебе огромную радость, потому что они не будут исходить из страха. Найдя свое одиночество, ты можешь творить, можешь вовлекаться во что хочешь, потому что эта вовлеченность больше не будет бегством от самого себя. Теперь это будет твоим выражением. Теперь это будет проявлением твоего потенциала. Но первая основа – узнать свое одиночество абсолютно. Поэтому я напомню еще раз. Не принимай свое одиночество за чувство того, что тебе одиноко. Чувство, что тебе одиноко, безусловно, нездорово. Одиночество – это полное здоровье. Твой первый и самый первостепенный шаг к тому, чтобы найти смысл и значение жизни – войти в свое одиночество. Это твой храм. Именно там живет Бог. И ты не можешь найти его храм больше нигде.